Он занимался поистине сизифовым трудом. Набирал для оркестра ребят из вновь прибывших в школу и учил их играть на музыкальных инструментах небольшой, но боевой, бодрый репертуар. А особой гордостью для Алексея Ивановича было участие его оркестра в майских и ноябрьских демонстрациях. Через какое-то время оркестр распадался, ребята оканчивали школу, и Кустов начинал создавать оркестр сначала. И так много лет. Но сколько любви и веры в необходимость своего труда для этих непростых мальчишек с поломанными уже судьбами было у этого человека. Над ролью я работал с удовольствием. Да и лепить такой экстравагантный характер было нетрудно. Я, конечно, не играл буквально биографические черты Кустова, но кое-какие его особенности я все-таки закрепил в роли. Помимо несомненной влюбленности в людей, Алексей Иванович обладал еще и артистической натурой. Иногда он играл в местном самодеятельном театре, так что у нас нашлась общая почва для дружбы. Он, бывало, приходил к нам на съемки со странноватым возгласом «Привет труженикам села и сцены» и рассказывал, что жена его не отпускала, мол, картошку копать надо. Но Кустов лишь отмахивался: «Пойду помогу, а то этот Ульянов не знает же ни хрена». Уже много позже, после выхода фильма на экраны, мы переписывались с Кустовым. В конце его послания всегда стояла забавная подпись «Ветеран труда и художественной самодеятельности». А мне кажется, что это было не шуткой. Так он себя понимал и не видел своей жизни без творчества. А потом письма прекратились. Алексей Иванович умер. Но общение с ним не забылось. Добрый, светлый и примиряющийся со сложностями жизни след оставил в моей душе этот человек. Его негромкий, но чистый и искренний голос. Пожалуй, если говорить правду, именно такие человечные, нужные нам голоса подчас не слышны. Зато нам часто навязывают что-то другое, громкое и наглое, от которого не отгородиться и не избавиться. А Кустов, мне приятно думать, что картина «Последний побег» стала доброй памятью об одном скромном человеке, прожившем незаметную, но хорошую жизнь. Судьи ли зрители? Теперь я хочу вернуться к теме, которую заранее заявил в связи с рассказом о фильме «Без свидетелей». К вопросу, идет ли актерство актера от персонажа или от исполнителя. Как часто обвиняли меня в том, что на сцене или экране я изображаю совсем не то, чего жаждет публика. Ох, как часто из-за этого уличали меня в бессовестности характера. Ведь в некоторых ролях моя натура якобы проявлялась во всей своей красе. Сколько подобных реплик я слышал, сколько подобных писем получал, и бывало мне обидно и горько. Да, профессия актера — жестокая профессия. Избравший ее своей дорогой, вынужден жить, так сказать, на виду у всех, и порой мириться с некомпетентными и неправедными суждениями. Понятно, что такой суд дарят исходит от зрителя с детским уровнем восприятия искусства, для которого артист, играющий определенного персонажа, и есть тот самый персонаж. Но что я говорю? Иной ребенок гораздо умнее и рассудительней, а ошибки восприятия ему простительны хотя бы потому, что все дети из-за недостаточного житейского опыта полностью отдаются обману игры. Взрослое же дитя из-за знания, что все игра, уже не может наслаждаться искусством как таковым, то есть умением актеров творчески воссоздавать реальную жизнь, в том числе жизнь персонажей, плохих или хороших. Только подготовленный зритель может восхититься умением актера одинаково убедительно предстать в любом обличье. Зритель же, дитя, серчает. Он оскорблен, если вдруг актер, которого он привык видеть в положительных ролях, возьмет, да и сыграет негодяя. Это, по его разумению, предательство. Но хорошо уж то, что мастерство актера, как бы оно ни было воспринято, порой провоцирует зрителя на несвойственные ему мысли и эмоции. И все-таки одна из задач искусства в том, чтобы расширять в обществе эстетические, интеллектуальные, культурные горизонты, формировать художественные вкусы. Пусть зритель задумывается, пусть даже злится иногда,